Глава 25. «Пойдешь первый?» — спросил я Лизу. «Кому-то нужно встречать остальных». «Конечно!» — радостно кивнула Лиза. Для собственного спокойствия я предпочел бы ее проводить, но сдержался. С ее даром нужно учиться ходить через магические пространства самостоятельно. Зажмурившись, Лиза исчезла за дверью сторожки и через мгновение прислала мне зов. — Все в порядке. Я в Сосновском лесу. — Отлично. Обрадовался я и посмотрел на императора. — Что ж, Ваше Величество, прошу. Не стесняйтесь держаться за мою руку. В тот момент, когда я открывал дверь, в моей голове промелькнула нелепая мысль. Если император внезапно исчезнет, я ни за что не соглашусь занять его место. Хватит с меня и должности ректора. Мысль промелькнула и исчезла, а мы с его величеством оказались на крыльце домика лесничего в Сосновском лесу. — Получилось! — восхитился император. — Вот это да! — Осваивайтесь, Ваше Величество! — улыбнулся я. — А я пока приведу остальных. Одного за другим я переводил студентов через магическое пространство. Несмотря на некоторую монотонность, процесс здорово меня веселил. Очень уж забавно было наблюдать за их изумленными лицами. Когда я появился на крыльце домика лесничего в четвертый раз, то рядом с Лизой увидел предка рода Сосновских. — Тайновидец, ты всю столицу собрался сюда перетащить? — сердито насупился призрак. — Что это за экскурсия? — Мы все вместе идем к стражу магии, Акинфий Петрович. — объяснил я. — Не ворчите. Возможно, у молодых людей сегодня самый важный день в их жизни. Скажите лучше, мой слуга уже приехал? По моим расчетам, Игнат должен был уже добраться до Сосновского леса. — Не было его, — нахмурился Акинфий Петрович. — Может, заблудился по дороге? — Наверное, это я слишком спешу, — улыбнулся я. А Игнат не торопится, чтобы довести в целости содержимое корзин. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы его кто-нибудь встретил. — Непоседа вы, господин тайновидец, — проворчал призрак. — Ладно уж, встретим вашего Игната. Зато остальные магические существа от души обрадовались нашему появлению. Еще бы! Прямо на их глазах происходило событие, которое могло полностью изменить всю их долгую жизнь. Когда все студенты благополучно переместились в Сосновский лес, я решил, что настало время познакомить императора с его будущими подданными. — Позвольте представить, Ваше Величество, — сказал я, подводя к нему Чахлика. — Валериан Андреевич Чахлик, маг смерти, иначе говоря, Кощей. — Очень приятно, — вежливо улыбнулся император. Одного за другим я представил ему кладовиков, и его величество каждому пожал руку. Дивень блаженно улыбался, а Репей немедленно надулся от гордости. Когда я подвел к императору Ягу, глаза его величества расширились от удивления. — Скажите, это вы та самая ведьма, которая летала на метле, Он запнулся и немедленно поправился. — Которая чуть не уронила дирижабль. — Это вышло случайно, Ваше Величество. Мило покраснев, объяснила Яга. — Что ж, все в сборе, поэтому предлагаю не терять времени, — объявил я. — А где господин Брусницын? — Я здесь, — отозвался Петр, выходя из своего бывшего жилища. — Ты все время был в доме? — удивился я. — Конечно, — добродушно усмехнулся Петр. — Мне было интересно посмотреть, как вы будете выходить из магического пространства. — Удалось что-нибудь увидеть? — заинтересовался я. Но Брусницын лишь развел руками. — Ничего, только дверь все время хлопала. — Оно и к лучшему, — решил я. — Ну что ж, пора в дорогу. С неба донеслось хриплое карканье. — А вот и наш провожатый! — обрадовался я, задирая голову. Через несколько минут мы дружной компанией шагали вслед за вороном по знакомой просеке. Брусницын и сам отлично знал дорогу к сердцу леса, но не отказываться же от помощи магической птицы. Путешествовать по Сосновскому лесу вслед за вороном уже стало доброй традицией, а традиции нужно чтить. Усыпанная прошлогодней хвоей земля легко пружинила под ногами. — Какой здесь замечательный воздух! — улыбаясь, сказала Лиза. — Он наполнен свежестью и магией. — Магии здесь хватает, — согласился я. — Между прочим, мне принадлежит участок в этом лесу. Правда, я так и не удосужился на него взглянуть. — Смотрите, грибы! — восхитился император, указывая на семейку рыжиков, которые высыпали в густом ельнике у обочины. — Я их знаю. Мне такие подают за ужином, с лучком и сметаной. На обратном пути непременно их соберу и отдам добычу дворцовому повару. Император как ребенок радовался прогулке и ничуть этого не стеснялся. — Могу я с вами поговорить, Ваше Величество? — спросил я. — Разумеется, Александр Васильевич. — благожелательно кивнул император. — А о чем? — Думаю, вы сами заметили, что в вашей империи появляется все больше магических существ. — осторожно начал я. — Не без вашей помощи, — усмехнулся император. — Может быть, — согласился я, — но им здесь нравится. Многие из них хотели бы остаться и жить, как бы получше выразиться, на легальном положении. — Так я ж не против, — изумился император. — Империи от магических существ сплошная польза. Как только вернемся в столицу, прикажу учредить специальный департамент по делам магических существ, и дело с концом. Слава магии, чиновников у нас хватает. — Мне кажется, это мудрое решение, — улыбнулся я. Уверен, вскоре в империи прибавится благодарных подданных. — Чем больше подданных, тем лучше, — оптимистично заключил император. Ворон все-таки повел нас через болото. Под ногами неприятно зачавкало. — Ну и как здесь идти? — растерялся кто-то из студентов. — Мы же увязнем. И тут Елена Разумовская подала пример остальным. Она быстро закатала брюки и первой отправилась вслед за вороном. — Смелая барышня! — восхитился император. — Видно, очень хочет принять путь. И клятву верности она принесла уверенно. Надо будет взять ее на заметку. Болото мы перешли без труда. Правда, кое-кто промочил ноги, но зато на пути нам попались россыпи созревающей клюквы. Император то и дело наклонялся за ягодами и отправлял их прямиком в рот. — Отличное приключение! — восторгался он. Наконец мы выбрались на сухое место. Прошли по краю знакомого глубокого оврага и оказались рядом с магической границей. Здесь я сделал знак остановиться. «Через несколько шагов мы окажемся в магическом пространстве», — объяснил я. «Оно называется сердце Сосновского леса. Там вас ждет страж магии. Я прошу каждого еще раз подумать, готовы ли вы к тому, что ваша судьба бесповоротно изменится. Если сомневаетесь, просто оставайтесь здесь. Никто не обвинит вас в трусости. С магией нужно быть абсолютно честным». Я дал студентам несколько секунд размышления, но никто не захотел остаться. Магическая граница пропустила нас. Корабельные сосны послушно расступились, и мы оказались на знакомой поляне. Здесь нас дожидался страж магии. Я-то уже видел стража, но и то понимал, насколько это впечатляющее зрелище. А студенты буквально замерли от удивления. Я услышал сдавленный вздох Разумовской. «Ну и громадина!» — прошептал кто-то. Я покосился на Куликова и с удивлением заметил, что он абсолютно спокоен. «Ну, конечно, он же сновидец, а в снах может встретиться и не такое». «Какой он большой!» — тихо сказала Лиза. «И красивый!» И вот тут-то император показал себя. «Прошу всех остаться здесь!» — негромко, но властно произнес он. Останавливать его было бы глупо. В конце концов, император и пришел в сердце леса именно для этого разговора. Его Величество бесстрашно подошел к сверкающему золотом дракону. Правая голова стража чуть подалась назад, левая с искренним любопытством потянулась к императору. Средняя голова смотрела на нас с мудрым равнодушием. Я бы многое отдал, чтобы узнать, о чем они говорили, но, к сожалению, до нас не донеслось ни звука. Думаю, об этом позаботился страж магии. При его возможностях создать полог безмолвия было легче легкого. Впрочем, разговор длился недолго. Уже через пару минут его величество вернулся к нам. — О чем вы говорили? — с любопытством спросил я. — Это государственная тайна, Александр Васильевич, — усмехнулся император. — Страж просит нас поспешить со строительством храма. — Савелий, приступай, — кивнул я Куликову. — Сначала нужно всех усыпить, — рассеянно ответил сноходец. — Точно, — спохватился я. — А как? Ты захватил с собой сонное зелье? — Зачем? — удивился Савелий. — Есть способ получше. — Как знаешь, — согласился я, — но учти, что я засыпать не собираюсь. Хочу видеть все, что произойдет. — Она тоже не хочет усыплять тебя, — кивнул Куликов. — Она? — удивился я, а Лиза недоуменно посмотрела на нас. И тут из-за сосновых стволов на поляну метнулась знакомая серая тень. — Волчок! — обрадовался я. — Иди сюда, хитрюга! А лунный волк уже радостно скакал вокруг меня. Подпрыгнув, он положил мне передние лапы на плечи и в одну секунду умудрился облизать лицо. — Ну, хватит, перестань! — рассмеялся я. — А где твоя хозяйка? — Я здесь, тайновидец! — раздался совсем рядом знакомый голос. Я повернулся и увидел хранительницу снов. Улыбаясь, она смотрела, как мы обнимаемся с волчком. — Саша, кто это? — с тревогой спросила Лиза. — Моя старая знакомая, — ответил я, — хранительница снов. Господин Куликов пригласил ее помочь в строительстве храма. Волчок, словно уловив тревогу Лизы, подбежал и лизнул девушке руку. — Я помню, что вы живете в снах, — сказал я хранительнице, — и не думал, что вы можете являться наяву. — Вы так уверены, что это не сон, господин тайновидец? — с улыбкой спросила хранительница. Я почувствовал, что Лиза вздрогнула и расслабилась. Я заглянул ей в лицо и увидел, что девушка спит. Тогда я осторожно опустил ее на траву. Неподалеку мирно сопел Савелий Куликов. Лицо его было абсолютно спокойно. Сноходец уже успел привыкнуть к таким внезапным переходам из одного мира в другой. Свет в лесу неуловимо изменился. Только что между сосновых стволов падали прямые солнечные лучи, а теперь свет стал чуть приглушенным и очень уютным. Оглянувшись, я увидел, что все вокруг спят. Кто-то растянулся на траве, кто-то привалился к дереву, а его величество доверчиво положил голову на когтистую лапу дремлющего стража магии. Бодрствовали только мы с хранительницей снов. По кронам сосен тихо пробежал ветер. Почему-то я был уверен, что это не простой ветер, и я угадал. Деревья медленно наклонялись друг к другу, смыкаясь верхушками. Неизвестно, откуда взявшиеся зеленые побеги оплетали их, притягивая друг к другу. Я догадался, что передо мной возникает будущий храм путей. — Мы с вами давно не виделись, господин тайновидец, — негромко сказала хранительница снов. — Отчего вы ко мне не заходите? Ее голос звучал мягко, без всякого намека на упрек. — Не знаю, — честно ответил я. — Наверное, в моей жизни происходит слишком много необычного. — Больше, чем хотелось бы, — улыбнулась хранительница. — Нет, — подумав, ответил я. — Пожалуй, в самый раз. — А почему вы спрашиваете? Вам нужна моя помощь? — Вы уже помогли мне, господин тайновидец, — улыбнулась хранительница. — Помогли, сами того не подозревая. Если бы вы только знали, какие удивительные сны начинают сниться людям после знакомства с вами. С каждой ночью мой мир становится все интереснее и интереснее. — С каждой ночью? — удивился я. А, ну да. Травянистый покров посреди поляны неожиданно лопнул. Между сплетенными деревьями пролегла глубокая трещина. В ней виднелась черная рыхлая земля. Из этой земли медленно выползал на свет огромный угловатый камень. «Алтарь», — догадался я. «Магический алтарь». «Этот храм выглядит очень необычно», — усмехнулся я. «Так уж он им приснился», — кивнула хранительница. «Удивительный храм, в котором каждый может получить удивительный путь». Она подошла ближе и взглянула на спящую Лизу. «Это ваша девушка, господин тайновидец?» «Да», — без колебаний ответил я, машинально нащупывая в кармане резную деревянную шкатулку. «Берегите ее. Ей снятся удивительные счастливые сны. Если когда-нибудь она пригласит вас в свой сон, не отказывайтесь». «Не откажусь». Улыбнулся я, глядя, как промежутки между сосновыми стволами затягивает серебристое сияние магического поля. Да, это действительно был храм путей. Удивительный, совершенно не похожий на себя, но все-таки безошибочно узнаваемый. «Савелий стал очень сильным сноходцем», — заметил я. «Да», — согласилась хранительница. «Приходится присматривать за ним, чтобы он не ушел в сны насовсем». «А такое возможно?» — заинтересовался я. «В этом мире возможно все, господин тайновидец», — улыбнулась хранительница снов. «Но вы не беспокойтесь. За Савелием я пригляжу. А теперь мне пора. Храм путей готов, и вашим подопечным нужно просыпаться. Только прошу вас, не будите пока стража магии». «Я хочу ненадолго заглянуть в его сон». «Договорились», — рассмеялся я. А затем свет снова изменился. С лесной поляны будто сдернули сонную пелену. Первой проснулась Лиза. «Саша, мне снилось что-то очень хорошее», — с мечтательной улыбкой сказала она, затем повернула голову и удивленно воскликнула. «Какое чудо! Это мы сделали?» «Или я до сих пор сплю?» Проснувшийся Куликов сел и растерянно заморгал, глядя на сотворенный им храм. «Неожиданно. Но, кажется, все получилось». «Получилось», — заверил я его. Мой магический дар ясно ощущал исходившую от храма мощь. Постепенно проснулись и все остальные. Правда, Владимира Меньшова пришлось расталкивать. От переизбытка впечатлений бедняга слишком глубоко провалился в сон. «Этот день я запомню надолго, Александр Васильевич», — доверительно сказал мне император. «Ну что ж, вы все это затеяли, вам и руководить церемонией». И в третий раз за день я поднял руку, привлекая к себе внимание. Восхищенные голоса сразу же смолкли. Пергамент с именами и фамилиями учеников лежал у меня в кармане. Но пока он не был мне нужен. Я и так знал, кто пойдет первым. «Юрий Горчаков», — сказал я, — «магия дает вам удивительную возможность. Сделайте свой выбор». Лицо Юрия стало собранным и серьезным. Кивнув мне, он подошел к храму и скрылся в серебристом сиянии магического поля. Я с улыбкой подумал, что Юрий здорово изменился с момента нашей первой встречи. Тогда он выглядел надменным и заносчивым. А сейчас я счел бы за честь назвать Юрия своим другом. Магическое поле коротко вспыхнуло и погасло. «Юрий Горчаков получил свой путь», — объявил я. Юрий вышел из храма. На его лице блуждала растерянная счастливая улыбка. Он пошел к нам, но на полпути опустился в траву и застыл, запрокинув голову и благодарно глядя в небо. «Петр Брусницын», — произнес я, — «сделайте свой выбор». А вот Брусницын нисколько не изменился. Он всегда был простым парнем. Таким и остался, несмотря на то, что причуда магии превратила его из простого лесника в наследника родового дара графов Сосновских. С добродушной улыбкой Петр вошел в храм. Несколько минут ожидания, короткая вспышка магического поля. «Петр Брусницын получил свой путь», — сказал я. Выйдя из храма, Петр подошел к ближайшей сосне, обнял толстый ствол и застыл, уткнувшись лбом в шершавую кору. «Данила Изгоев, сделайте свой выбор». Молодого некроманта я почти не узнал, но не сомневался, что он по праву находится на этой поляне. Судьба привела его сюда, а судьба ничего не делает понапрасну. Интересно, какой путь магия предложит некроманту? Вспыхнуло магическое поле. «Данила Изгоев принял свой путь». Когда Изгоев вышел из храма, лицо его было спокойным, может быть, чуть бледнее обычного. Он сдержанно поклонился императору и скромно отошел в сторону. А я посмотрел на Лизу. «Теперь твоя очередь», — одними губами шепнул я. «Не бойся», — и громко произнес. «Елизавета Молчанова, сделайте свой выбор». Я изо всех сил надеялся, что Лиза сумеет перебороть свою тревогу. В момент выбора пути нет ничего страшнее сомнений. На мгновение Лиза остановилась перед храмом, затем серебристое магическое поле расступилось перед ней. Мучительно долго тянулись секунды, складываясь в минуты, и у меня защемило сердце. Но вот магическое поле торжественно вспыхнуло, и я со свистом втянул в себя воздух, только сейчас осознав, что все это время не дышал. «Елизавета Молчанова получила свой путь!» — произнес я, понимая, что мой голос охрип от волнения. И снова серебристое сияние почтительно расступилось, выпуская Лизу обратно в мир. «Я летописец!» — звонко сказала она. «Саша, я летописец!» А затем подбежала ко мне и повисла у меня на шее, смеясь и плача одновременно. Все остальные изумленно вздохнули. Даже страж магии поднял головы и моргнул, просыпаясь. И еще бы! На их глазах Лизе выпал уникальный путь. Путь, о котором здесь никто даже не слышал. Но я не думал об этом. Гладил рыжие волосы, ощущая, как постепенно успокаивается Лиза, и стихают слезы, уже промочившие мою рубашку. Лиза всхлипнула последний раз и затихла, прижавшись ко мне. Свободной рукой я достал из кармана пергамент. Церемония выбора пути продолжалась. «Елена Разумовская, сделайте свой выбор». «Владимир Меньшой, сделайте свой выбор».